После обеда, когда они, развалясь в шезлонгах, пили кофе под журчание шаловливой струйки, он вполне по-деловому стал излагать возможности трудоустройства Павла. Выяснять, на какую конкретно работу тот может и хочет рассчитывать. И даже не очень сильно удивился, когда Павел не назвал ни одного из самых лакомых вариантов. «Как у тебя, Паша, с образованием?» – спросил Арциулов. Павел чуть не ляпнул про геофак Ленинградского университета, но вовремя прикусил язык. «Среднеэкономическое. Аральский индустриальный техникум». «Такой город загубили, зло», – сказал Арциулов. «Убили море, а город сам умер. Без моря жить не мог». «Да», — лаконично согласился Павел, ни разу не бывавший на Орале. «Ай да дядя Миша все предусмотрел. Диплом из мертвого города. Кто проверять будет?» «Экономическое, говоришь? Баланс, знаешь? Забыл все. По специальности-то не работал». «А что работал?» — чуть настороженно спросил Арциулов. «Да разное». Павел постарался максимально приблизить свой ответ к действительности. «Лаборантом в институте. В приборах немного кумекую, оптика, электроника. Инструктором по горному туризму. В экспедиции много ездил с геологами, с нефтяниками. Статьи технические переводил. Английский у меня хороший. Математику преподавал», — вспомнил он свои занятия с Георгием. «Шофером работал. На грузовой?» – заинтересовался Арциулов. «На легковой. Председатель колхоза возил». «Председателя? Меня возить будешь?» «Ну, у вас, наверное, есть шофер?» «Мой Егор давно на повышение просится. На рефрижератор». «А это разве повышение?» – удивленно спросил Павел. «Конечно. Рефрижератор – это ведь что? Холодильник на колесах. А в холодильнике что главное? Лед. А лед — это что? Это вода замерзшая. А на такой воде какие деньги делают, знаешь? Большие деньги делают. Как? А так. Рыбу сухую заморозить — один вес. С водой совсем другой вес. Больше сдашь — больше получишь. Больше получишь — лучше жить будешь. Нравится? Не очень». Арциулов хмыкнул, но промолчал. Уже во вторник Павел сел за баранку на вехонькой черной «Волге». Рабочие его дни были ненормированные и неравномерные. То Арциулов с утра до ночи носится по объектам и мероприятиям, возил с собой разный народ, в том числе и иностранцев, в таких случаях Павел выступал еще и в роли переводчика, то наоборот – с самого утра заседал в кабинете, отпускал Павла до вечера и страшно удивлялся, что Павел в такие дни не выезжал на отхожий промысел, а сидел себе где-нибудь в уголочке, а то и прямо в машине, и спокойно читал книжку. «Странный ты все-таки», — говорил он с легкой примесью уважения, — «а еще розен». Иногда приходилось работать ночами, загружать из пакгаузов какие-то тюки, коробки, отвозить к Арциулову на дачу, что-то забирать оттуда. В такие ночи Павел старался внушать себе, что все это происходит не с ним. Но потом на душе долго оставался грязный осадок. Несколько раз он находил в машине конверты с деньгами от 100 до 200 рублей и всякий раз пытался возвратить их Арциулову, но тот отнекивался и говорил, что деньги не его. После одной такой ночи Павел не выдержал. «Константин Заурыч, не могу я так больше. Отпустите». Арциулов прекрасно понял, о каком «так», — говорит Павел, нахмурился. «Не пойму я тебя, Паша. Почему не хочешь жить, как все? Газет, наверное, много читаешь». Газет Павел как раз не читал вообще, разве что прогноз погоды и изредка программу телепередач. Бессмысленные передовицы, трескотня победных реляций с трудовых фронтов, маниакально-монотонные обличения загнивающего капитализма — Это все было ему нестерпимо скучно и казалось бесконечно далеким от реальной жизни. Но теперь, впервые поварившись на народно-хозяйственном объекте, он начал понимать, что вся газетная и прочая демагогия, наоборот, неотрывна от жизни, как неотрывны друг от друга две стороны медали. В ситуации тотальной лжи патетические бичевания отдельных пережитков и филиппики в адрес несунов, расхитителей и спекулянтов оборачивались идеологическим обеспечением тотального воровства. А тотальное воровство, сочувствующее как бы вопреки официальным доктринам, обеспечивало им реальную экономическую основу. А вместе они выстраивались в систему координат, в которой ему, Павлу Чернову, ныне Розану, не было места. В феврале он сдал казенную «Волгу» упитанному юноше с вороватыми глазками и устроился преподавать физику на курсах штурманов. А в апреле, под откровенно фальшивые завывания идеологических баньши, скончался очередной генсек и последний руководитель ленинского типа, неуважаемый даже самыми твердолобыми ортодоксами. И у всего соцлагеря объявился новый начальник, ошеломивший всех молодостью, хрущевской манерой поддерживать шляпу ушами и умением долго и складно говорить без бумажки. Некоторое время население оторопело наблюдало, как новый лидер запросто, словно гоголевский квартальный, деспотирует с народом дезобелье и вслушивалось в каждое слово, слетевшее с высочайших уст. Но потом быстро смекнуло, что слова эти хоть и свиваются в законченные фразы, но смысла никакого не несут. А стало быть, можно спокойно отправляться доворовывать то, что еще не успели. В этот-то оторопелый промежуток Павел и начал время от времени заглядывать в газеты. Павел сидел в крохотном читальном зальчике и перелистывал подшивку «Ленинградской правды». Газеты в библиотеку поступали из разных точек Союза, хотя и с опозданием. Он коротал время, ожидая, пока библиотекарша, высокая сухопарая старуха с пронзительными черными глазами, наберет по его списку необходимые справочники и пособия. Через неделю начинались занятия с летними ускоренными группами, и нужно было внести кое-какие изменения в курс. Глаза его скользили по полосам, выхватывая то фотографии знакомых мест, то фамилии, памятные по прошлой жизни. Исаакиевский собор в ограде лесов, стрелка с птичьего полета. На симпозиуме выступил член-корреспондент Академии наук СССР Кухаренко. Ленинградский областной комитет КПСС с глубоким прискорбием сообщает: на 69-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни Павел резко встал, опрокинув стул. Он опоздал на 37 дней, но на 40 не опоздает. У Лилии Теодоровны Рафалович день упал на минус с самого утра. Это ж мало того, что пришлось впустую прокатиться на СТО, где эти пропойцы так и не отрегулировали задний мост, и она была вынуждена в метро трястись через весь город в ателье, а там битый час объяснять, что нечего валить на нестандартную фигуру, если у самих руки не из того места растут. Так еще и в молочном опять не было ряженки. А в булочной ее нагло обсчитали на 30 копеек. А когда она тактично, но твердо на это указала, так ее же еще и обхамили. А дома что? Если вы думаете, что лучше, так нет. В почтовом ящике очередное письмо от мамаши, якобы из Харькова. А на самом деле из Хайфы. И опять одни слезы, и жарко, и ноги болят, и Белочкина родня ее не уважает, за приживалку держит, и картошка дороже апельсинов, и домой-то тянет, и березки в снегу снятся, а вонючий лагерный хозблок не снится, а коечка в грязном бараке, где тоже ни духами пахнет, не снится. А не снится, сколько стоило ее оттуда вытащить и отфутболить на историческую родину. Только чуть отошла от письма, откупорила баночку пива из холодильника, так нате вам, звонит вторая мамаша, Ленькина тетя Рива. И очень интересно рассказывает про свои болячки ровно 43 минуты по швейцарским часам. Так и это еще не все. Только повесила трубку, приходит Леня, злой как черт, говорит приятную новость, что в торге лютует оба ХСС, и многих уже таскали к следователю, и от расстройства ложится спать среди бела дня. Короче, когда снова зазвонил телефон, Лилия Теодоровна сняла трубку не в самом милом расположении духа. Подозрительно взволнованный голос сказал: «Леонида Рафаловича, пожалуйста». «Он отдыхает», — резко ответила Лилия Теодоровна. «Это очень срочно». «А кто его спрашивает?» «Это его друг детства. Вы только скажите ему, что произошла ошибка. Чернов жив, а погиб другой. И передайте...» У Лилии Теодоровны потемнело в глазах. Она хрипло вдохнула. «Нет, это вы передайте. Передайте вашему пахану, чтобы перестал нас преследовать. Если вы не того угрохали, это ваши проблемы. Мы вам его честно сдали», — провизжала она в трубку, и в ее визге мешались животный страх и лютая ненависть. «Погодите, я...» — но она уже припечатала рычаг кулаком. «Лиля!» — прокричал из спальни Рафалович. — «Кто звонил?» Она ответила не сразу. — «Какой-то пьяный идиот. Не туда попал и стал права качать». Павел толкнул застекленную дверь и вошел. — «Хелло, Пол. Бенджи Олпорт, инспектор иммиграционной службы, показал в улыбке все 64 зуба. И, не вставая, протянул руку через стол. «Присаживайтесь, есть для вас новости, уж не знаю, хорошие или плохие. Еще перед Рождеством я на всякий случай закинул вашу анкету в муниципальную комиссию по благоустройству. Есть ответ положительный, вы им подходите. Постоянное место в полиции нравов?» Искренне изумился Павел. Олпорт расхохотался. «Не смущайтесь. 95% американцев сделали бы ту же ошибку. Все знают, что такое вискейт. Но лискейт — это шуточка только для служебного пользования. Вшивая команда, а официально выражаясь, бригада эпидемнадзора. Приличное жалование. И занятия как раз для такого романтика, как вы. Будете ходить в почти космическом скафандре и истреблять врагов человечества струей из большого серебристого баллона, как в «Звездных войнах». Отхохотав минуты полторы, Олпорт опустился в кресло в полном изнеможении. «И будьте спокойны, место надежное. Пока в городе есть кварталы, где проживают полноправные граждане, страдающие избытком меланина и недостатком серого вещества, вшивой команде безработица не грозит. Ха-ха-ха! Но не любят наши черные братья чистоту, и все тут. Только не считайте меня расистом. Некоторые из афров — мои лучшие друзья. Ха-ха-ха! Хорошая шутка, верно? Ну что, старина, с вас пиво и чипсы». «Спасибо, Бенджи, непременно. Я, собственно, зашел поставить вас в известность, что тоже получил положительный ответ на резюме, которое послал в Управление национальных парков. Меня приглашают на собеседование в Денвер, Колорадо. «О, значит, романтики космоса вы предпочли романтику дикой природы. Суровые скалы, островерхие ели, медовые росы, форель играет в хрустальных ручьях, прекрасные альпинистки срываются в пропасть, а отважные рейнджеры их оттуда извлекают. Но если серьезно, Пол, романтика быстро приедается, а работа там довольно сволочная. Торчать в беспросветной глуши за 20 миль отвратительной дороги до ближайшего бара с кегельбаном, патрулировать и в дождь, и в снег, снимать со скалы обкурившихся тинейджеров, лезть под дуло браконьера, развлекать досужих туристов, расчищать дорожки, как дворник, и все это за гроши. К тому же, если вы возьмете работу в другом штате, потеряете право на пособие. Готов рискнуть, Бенджи? Что я теряю, если не подойду им и сразу же вернусь? Только деньги на авиабилеты. Но это ваши деньги. Ха-ха-ха. «Хай, рейнджер!» — приветливо сказала молодая женщина, сидящая у костра. «Мы что-то нарушили?» «Темнеет, мэм. Вам пора спускаться, если не хотите ночевать на скале», — сказал Павел. «А если мы именно этого и хотим?» — с озорной улыбкой спросила женщина. «В таком случае, мэм, правила обязывают зачитать вам инструкцию по правилам поведения в национальном парке в ночное время». «Окей!» – женщина вздохнула, отвернулась и крикнула куда-то за спину на почти безупречном русском языке. «Эй, Алекс, иди сюда, это интересно. Этот олух собирается читать нам инструкцию». Павел так и сел, раскрыв рот от изумления. Но его рот раскрылся значительно шире, когда из-за кустов показался все такой же взъерошенный и рыжий Шурка Неприятных в необъятных цветастых шортах до колен. «Миранда Вирт?» — недовольно спросил Шурка с жутким акцентом, видимо, не зная, как передать это сугубо американское понятие по-русски. «Он будет нас инструктировать о наших правах?» «Спроси, за что нас арестовывают?» «За непроходимый клинический идиотизм», — брякнул по-русски несколько пришедший в себя Павел. Тут уже женщина раскрыла рот. А Шурка, сразу не врубившись, что рейнджер-то заговорил на его родном языке, набычился и сжал кулаки. «Да кто ты такой?» «Ой, незримый герой! Ой-ой!» — передразнил Павел. «А ты, Шурка, все такой же!» И никакой Гоголь не описал бы последовавшую за этими словами немую сцену. Так в жизни Павла сверкнула очередная судьбоносная встреча. Причем судьбоносная применительно не только к будущему. Аланна, так звали эту женщину, Шуркину американскую жену, невольно прочертила для Павла значительный кусок его прошлого. Ее история заслуживает отдельного рассказа, если не целого романа. Ее мать Инга родилась в семье инженера-горняка в украинском городе Краснодоне, жила в одном дворе впоследствии с легендарным Олегом Кошевым, училась в одном классе с Любой Шевцовой. Когда город заняли немцы, Инга бесстрашно и безрассудно включилась в подпольную борьбу, по ночам расклеивала антифашистские листовки. Что-то химичила в сарае с зажигательными смесями и избежала страшной участи молодогвардейцев лишь потому, что была угнана на работу в Германию. Она попала в лагерь на востоке Франции. В октябре 44-го лагерь был освобожден наступающим корпусом генерала Патона и незамедлительно передан в ведение управления тыла. Ротой, под чьим началом оказался лагерь, командовал отпрыск семейства из светского альманаха. Он был настолько импозантен своей лейтенантской форме, сшитой на заказ у самих братьев Мосс, что больше уже ни на что не годился. И фактически ротой командовал мастер-сержант Алан Кайф, разбитной и оборотистый ирландец из Денвера, до войны служивший простым клерком в единственном городском супермаркете. Первым делом мастер-сержант Кайф распорядился помыть заключенных, переодеть в рабочие униформы со склада и накормить. Только после этого он скомандовал общее построение и перекличку и был сражен наповал внезапно открывшейся миру русалочьей красотой русской девушки Инги с непроизносимой фамилией Котляревская. Пока дальнейшая судьба контингента долго и нудно решалась в различных советских и американских инстанциях, бравый сержант сумел добиться ответного расположения Инги, и когда наспех переоборудованные товарные эшелоны увозили бывших невольников на восток, в СССР, она одна осталась рыдать на перроне в окружении светло-серых GI. В эту минуту Инга всем сердцем рвалась туда, на далекую и милую родину, но не могла, поскольку была уже миссис Кайф. Она знала, что дома никто не ждет ее. Земляки, попавшие в лагерь после нее, рассказали, что отца немцы расстреляли за саботаж, а мать нелепо погибла во время облавы. Но ей в страшном сне не могло присниться, что чуть ли не все ее друзья и подруги по фашистской неволе, так радостно махавшие ей из открытых дверей вагонов шапками и платочками, из гитлеровских лагерей почти прямиком попадут в лагеря сталинские, без всякого суда и следствия. Об этом она узнала много позже, и потом уже на родину не стремилась. Аланна была у Алана и Инги третьим ребенком и, по всеобщему мнению, самым удачным. От матери она унаследовала внешность и ум, от отца – напористость и авантюрность. С отличием закончив школу, Аланна Кайф сразу же получила стипендию на физическом факультете престижного колледжа Брин-Мор, а по окончании вернулась домой и поступила в докторантуру к старому и чудаковатому профессору Джорджу Вилаи, выходцу из Венгрии, участнику пресловутого проекта «Манхэттен». Когда проект был успешно апробирован в Хиросиме и Нагасаки, профессор, тогда еще молодой, год лечился в швейцарском санатории, а вылечившись, с жаром взялся за новую тему. Он был из породы бегущих за горизонт, и его философским камнем, его вечным двигателем на долгие годы стала сверхпроводимость. Вилай без устали экспериментировал с самыми разными материалами, терпел неудачу за неудачей, начинал снова. Правительство, признавая прошлые заслуги ученого и, видимо, ощущая перед ним некоторую вину, щедро финансировало его работы. Своим фанатическим упорством он заразил новую ученицу. Аланна неделями не вылезала из его лаборатории, а старик кричал на нее, топал ногами, драл три шкуры, но души в ней не чаял. И именно Аланна, с пеленок знавшая русский, обратила внимание профессора на краткую статью о сверхпроводимости в Вестнике Академии наук СССР трехлетней давности. Автором этой во всех отношениях революционной статьи был некий П. Д. Чернов. И оставалось непонятным, почему мировому научному сообществу это имя совершенно неизвестно, и почему никто не обратил внимания на однозначные практические выводы, вытекающие из этой статьи. Конечно, оставалась вероятность, что статья эта просто надувательство. Но Вилай слабо в это верил. Он привык доверять престижу советской физической школы. Профессор немедленно связался с минералогом, старым своим другом, профессором Кепке, получил первые образцы, провел первые опыты, опубликовал первые весьма обнадеживающие результаты. Эти публикации вызвали фурор не только среди ученых, но и среди промышленников, почувствовавших феноменальные экономические перспективы открытия профессора Виллаи. Хотя сам он неоднократно ссылался на статью неведомого Чернова, никто на это не обратил внимания. Вот тогда и началась та гонка за голубыми алмазами, о которой прочел в научпоповском журнале Павел. И сама Аланна не приминула принять участие в одной из экспедиций в Заир, откуда еле-еле унесла ноги после серии перестрелок и погонь. Следующая ее экспедиция носила на сторонний взгляд куда более мирный характер. Аланна решила использовать свое право на саббатикал, годичный творческий отпуск, для самостоятельной научной работы, и треть его провести в Москве, в Институте геофизики. Ведь именно под грифом этого прославленного учреждения была когда-то опубликована статья Чернова, с которой все и началось. Алмазная тема была тогда на подъеме. Имя Алланы Кайф было известно многим так или иначе причастным к ней людям, так что мгновенно нашлись влиятельные спонсоры, выразившие готовность весьма щедро оплатить Алланину командировку. С другой стороны, Советский Союз, оказавшийся в начале 80-х годов в политической изоляции из-за афганской войны, не мог себе позволить прежнюю капризность в отношении лиц, желающих посетить страну не просто в качестве туристов, и всем консульским отделам МИДа на Западе было дано негласное указание не чинить препон иностранцам, запросившим въездную визу в СССР с деловой целью, тем более американцам. Московские власти охотно пошли навстречу всем пожеланиям доктора Кайф. Провожая дочь, стареющая, но не утратившая привлекательности Инга, перекрестила ее православным крестом, всплакнула и попросила привезти горсть родной земли и всячески оберегать себя от козней НКВД. Отец пожелал ей привезти домой огромного и волосатого русского мужа.